Его сын Фома, угрюмый дрочливый подросток, варил на костре уху. «Заждались, поди?» — спросил Иван Матвеевич приветливо. «Ничего, скоро придут реюшки. Есть хотите? Садитесь к костру, похлебаем ухи». Иван Матвеевич был первый друг нашей матери. Очень он ее любил и уважал. Уха уже бурлила в чугунном котелке. Над песчаной отмелью плыл едкий сизый дым сушняка. Мы не отказались и с аппетитом поели жирной ухи. Иван Матвеевич прежде слыл на Каспии искуснейшим лоцманом до войны, до ранения. А теперь у него испортилось зрение, и он рыбачил со всеми наравне. Не помню, почему он в тот раз не вышел в море. Сделав из ухи и ржаного хлебца тюрю, Иван Матвеевич неторопливо ел, посматривая на горизонт. Все-таки и он беспокоился. Подошли мальчишки из нашего поселка. Он и их угостил ушицей, налив всем в одну миску. Среди ребят был и мой закадычный друг Ефимка, с которым мы учились вместе с первого класса и всегда сидели на одной парте. Ефимка тоже ждал свою мать. Наконец показались реюшки. Сюда шли медленно. Томительный час прошел, пока лодки подошли настолько, что можно было разглядеть на мачтах полуспущенные вымпелы, сигналы бедствия. Случилась беда. Все, кто был на берегу, сбились в кучу и молча, пугливо ждали. Даже женщины не плакали и не кричали, они только ждали. Лиза стиснула мою руку и все вытягивала тоненькую шейку и приподнималась на цыпочки, чтобы лучше видеть. У некоторых реюшек были сломаны мачты или руль, порваны паруса. Одну, совсем изуродованную, тащили на буксире. Подчалив к берегу, ловцы мрачно сошли на землю. Рыба, они все же пришли с кое-каким уловом, блестела на солнце серебристой чешуей. И вдруг я увидел, что все смотрят на нас, на меня и Лизоньку. Это было очень страшно, не знаю почему. «А где мама?» — звонко спросила сестра. Ей никто не ответил. Теперь они уже прятали от нас глаза. Иван Матвеевич что-то тихо спросил у бригадира, и когда тот неохотно ему ответил, молча, дрожащей рукой, снял фуражку с лысого лба, а за ним и все ловцы обнажили головы. И тогда мы поняли, это по нашей матери. Все вернулись живы, невредимы, только Марины, нашей мамы, не было. Лиза вскрикнула и закрыла лицо руками. Худенькие плечи ее затряслись. Тогда заголосили рыбачки. Я не плакал. Я в страхе смотрел на сестру, такую хрупкую, в коротком клетчатом платье и старой маминой жакетке. Из-под платка спускались две русые косички с бантиками на концах, и эти бантики вздрагивали, словно сами прыгали по спине. А зеленоватая вода все так же рябила и сверкала на солнце, и от развешенных сетей шел терпкий запах моря. Костер еще не успел погаснуть, дымок стлался по земле. И уха еще, наверное, не остыла. Я вдруг почувствовал голод и подумал, что не скоро придется сегодня поесть. Я не доел своей порции, и ее выплеснули. В тот день я еще не осознал так сразу, что мы потеряли. Все же я был очень мал. После мы узнали, как погибла наша мать. Ловили они на глуби, то есть вдали от берегов. Заехали далеко. Неожиданно нагрянул косяк. Досадно было упустить. Перебрали более 100 перетяг, сгоряча не заметив, как изменилась погода. С утра был штиль, тишина, солнце, и вдруг заклубились в небе неизвестно откуда взявшиеся штормовые облака. Море сначала потемнело, а потом сразу забелело, вспененное волнами. Растерявшиеся рыбаки увидели приближающуюся с невероятной быстротой стену воды. Прежде чем успели подумать, что предпринять, огромный вал метров 2 высотой обрушился на маленькую флотилию. Смыло сети, почти всю рыбу, сломало мачты, руль. Этот вал унес и мою мать. Она и крикнуть не успела, и не всплыла ни разу, словно кто на дно утянул.